Глава 4. Алиса. «Куда торопимся?» На моем пути встает Макс. С виду симпатичный парень, высокий, зеленоглазый, спортивный, старше меня на пару курсов, но пирсинг на брови и татуировки на шее и руках делают его красоту более агрессивной. Не отвечаю, сворачиваю направо, но он шустрее. Перекрывает мне путь. «Дай пройти». Толкаю его в плечо. Но эту стену просто так не сдвинешь. «Ах, Алиса, уделите мне немного вашего драгоценного времени», — шутит Макс. Усмехаюсь, закатывая глаза. Сажусь на лавочку рядом. «Ну, так куда торопимся?» «В больницу». «Заболела?» — уже серьезно спрашивает он. «Нет, один очень хороший человек попал в аварию». «Жить будет?» «Конечно». «И что это за хороший человек?» «Ты его не знаешь», — отмахиваюсь я. «Брат мужа моей сестры». Макс зависает, переваривая, пытаясь понять, кто, кому и кем приходится. Смеется. «А, родственник». «Не родственник он мне». Но я молча киваю. «У меня тут совершенно случайно освободился день. Может, навестим твоего родственника вместе, а потом погуляем?» Двигается ко мне ближе, подхватывает прядь волос, накручивает ее на пальцы. «Ну, там кафе, кино, набережная», — заглядывает мне в глаза. «Это свидание?» — прищуриваюсь. «Да ну какое свидание?» — смеется. «Ну да», — кивает. «Это свидание. Слишком банально?» «Нет, неуместно. Встаю с лавочки и иду в сторону стоянки». «Я узнавал, у тебя нет парня». Догоняет меня Макс. «В чем проблема? Не нравлюсь?» «Да, парня у меня нет. Есть мужчина». «Почему мне не верится?» Хватает меня за руку, разворачивая к себе. «Доказывать ничего не собираюсь», — одергиваю руку. «Мне пора». Открываю дверь машины и сажусь на заднее сиденье. «Алиса!» Макс хочет что-то еще сказать, но я закрываю дверцу перед его носом. А она не захлопывается до конца. «А!» Слышу крик парня. Пальцы. «Пальцы!» Он подставил руку. Вылетаю из машины. Макс тяжело дышит и, морщась, зажимает ладонь. «О, боже, прости, прости, прости, дай посмотрю!» Разжимает ладонь. Несколько пальцев красные. Нет, багровые. «Пошли в медпункт!» Хватаю его за руку и несусь назад в университет. Я сломала человеку пальцы. Вбегаем с ним в здание, и вместо того, чтобы подняться на второй этаж, парень втягивает меня под лестницу и резко прижимает к стене. «Попалась?» Усмехается, ставя руки на стену, переграждая путь. «Ты специально это сделал?» Толкаю его в грудь. «Нет, но я пользуюсь случаем. Хотя жуть как больно. Мне отрежут эти пальцы, нах...» Сглатывает ругательство. «Понимаешь, на какие жертвы я иду ради тебя?» «Ты дурак. Пальцы действительно отрежут». Отталкиваю его. «Пошли в медпункт». С пальцами не все так страшно. Переломов нет. Они распухли, медсестра сказала, что могут слезть ногти, а в остальном нормально. «Ну все, после того, что ты сделала, ты просто обязана сходить со мной на свидание». «Макс», вздыхаю. «Я правда не свободна». «Тогда обед». «Что?» «Простой обед в кафетерии. Ничего криминального. Переживет это твой мужчина?» Скептически спрашивает он. «Хорошо, но только из чувства вины». «Для начала неплохо», — ухмыляется Макс, в наглую берет меня за руку и тянет через дорогу к кафетерию. «Мы действительно просто обедаем. Я им пасту с курицей, а он лазанью». На самом деле, несмотря на неформальность, Максим довольно приятный и веселый парень, хороший друг. Только вот он рассматривает меня не как друга. «Ну так и кто он, твой мужчина?» — спрашивает, взмахивая вилкой и призывая меня говорить. «Он намного меня старше, но мы давно знакомы. Он замечательный. Добрый, справедливый», — задумываюсь. «Нет, я могла бы и не делиться этим с Максимом. Но нужно немного охладить его пыл». «Да понял я, что он замечательный». Усмехается, но не верит мне. «Я спрашиваю, кто он?» Что ты хочешь услышать? Имя, фамилию, род деятельности?» «Да», — кивает. «Нет, этого я не скажу». «Вот», — довольно улыбается. «Никого у тебя нет». «Свидание?» Не унимается и накрывает мою руку. «Нет», — выдергиваю ладонь. «Можешь не верить». «Мне, в принципе, все равно». Вынимаю деньги за свою еду и кладу на стол. «Вот только не нужно меня обижать». Берет мои деньги и запихивает их в мой карман. «Тогда спасибо за обед, но мне пора». Он еще что-то говорит, но я не слушаю, пользуюсь моментом и сбегаю, пока Макс просит счет. Я не умею готовить. То есть могу, конечно, что-то простое. А вот пироги — это уже не мое. Сколько наблюдала за сестрой, повторить не получалось. А Платон любит пирог с курицей и грибами. Хочется его порадовать. Со дня операции прошла неделя. Он уже гораздо проще относится к моему присутствию. Нет, злится, конечно, но больше на то, что я постоянно кидаюсь ему помогать. Это не жалость, а простое человеческое участие. Все лучше, когда за тобой ухаживают близкие, чем бездушный персонал. Забираю в пекарне заказанный мной свежий и горячий пирог, покупаю в магазине его любимый чай с бергамотом и мчусь в больницу. Мне не обидно, что Платон иногда резок и отталкивает меня. Отступать не собираюсь. Пусть привыкает. Я должна дать ему понять, насколько он мне дорог. Дорог как мужчина. Может, я и дура, но вижу, как иногда он на меня смотрит. Явно не как на ребенка. Я не последняя тварь. Если бы он любил Марьяну, то, наверное, я отступила бы. Но он ее не любит. А я это чувствую. Знаю. Забегаю в больницу, здороваюсь с санитаркой и медсестрой на посту. Я уже со всеми познакомилась. Запах от пирога изумительный. Желудок сводит. Прохожу в палату и нахожу Платона, работающего за ноутбуком, в очках. Он надевает их только за работой. А зря. Они ему очень идут, придавая солидности и серьезности. Он в инвалидном кресле за столом. Платон будет ходить, но не так скоро. А в остальном выглядит хорошо. Собранный, чисто выбритый, широкие плечи подчеркивает белая футболка. Не видит меня, увлеченно что-то печатая. Или делает вид, что не видит. Прохожу, ставлю пирог на стол рядом с ним, демонстративно включаю чайник на подоконнике, подхожу к Платону сзади и целую в щеку. «Привет. Я пирог принесла. Твой любимый. Еще горячий». Замирает, закрывает глаза, пока я висну на его шее. Так приятно чувствовать его близость. От Платона уже не пахнет больницей, а чем-то свежим, холодным и мятным. «Привет», — выдыхает, снимая очки. «Ты неугомонная. Почему не на учебе?» Как строгий папочка, спрашивает он. «Я только из универа». «Рано», — посматривает на часы. «Выучил мое расписание?» — смеюсь. Качает головой. «Выпьем чаю с пирогом, и я уйду. Поберегу твою психику». Смеется. «Милана пекла?» спрашивает, закрывая ноутбук и освобождая стол. Сдался. «Нет». «А кто?» «А допустить мысль, что я сама?» Открываю упаковку чая, опуская пакетики в кружку. «Тогда я воздержусь», ухмыляется гад. «Он в курсе моих выдающихся кулинарных способностей». «Да купила я его!» Наигранно обиженно выдаю я и завариваю чай. «Папа!» В палату вбегает Лерка и кидается к Платону, обнимая. «Алиса!» Замечает меня и идет обниматься ко мне. «Мы дружим, но видимся редко. Марьяна против нашего общения». «Ну, конечно. Где ей еще быть?» Фыркает Марьяна, проходя в палату и стреляя в меня злыми глазами. Я понимаю, что женщина всегда должна выглядеть хорошо, но вот приходить в больницу на шпильках и в кожаных штанах, обтягивающих зад, как-то слишком. Игнорирую ее, поправляя Лере ободок. «Привет, дорогой». Марьяна отставляет сумку на кровати, подходит к Платону и целует его в щеку, а он приобнимает ее за талию. «Ну как ты?» Так участливо спрашивает она, что меня начинает тошнить. Марьяна вдруг резко выпрямляется, переводит на меня убийственный взгляд, всматривается, а потом нервно вынимает из сумки влажную салфетку и кидает ее Платону. «Блеск сотри!» Указывает на щеку в то место, куда я его поцеловала. «А ты выйди из палаты!» Тычет в меня своим острым маникюром. «Мне нужно поговорить с мужем!» Приказывает мне, как собачке. Перевожу вопросительный взгляд на Платона. Надо было ей явиться и испортить нам обед. «Алиса, возьми Леру и погуляйте в сквере при больнице», — спокойно просит меня Платон. «Не отпущу я с ней свою дочь», — возмущается Марьяна. «Идите», — с нажимом говорит мне Платон. Я с язвительной улыбочкой беру за руку Леру и вывожу ее из палаты.